По случаю Дня Суньгун 24 августа Чон Ильсим, супруга павшего героя республики Ан Донгсу, с корзиной цветов посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.